Для альдебаранцев она легковесна. Ангелам кажется холодной и разряженной. Вегажителям грубозвучной и однокрасочной. Что еще? У людей узкий спектр условий существования. Для них она по-прежнему убийственна. Кто выиграл? «Иди к чертям», — сказал Андре без злобы. Подозревая, что он предвидел провал и хлопотал о концерте, единственное, чтобы выполнить условия пари. «У звездожителей эстетические способности еще ниже, чем у людей. Наслаждайтесь своими физиологическими мелодиями, если не понимаете шедевров». «Ты не сказал, за кем пари?» «За тобой», — признал он нехотя. «Но, пожалуйста, не танцуй и не ори на всю ору. Ты переживаешь радость слишком бурно». Я пообещал пережить эту радость тихо. Последние дни пребывания на Оре были заполнены совещаниями. То людей меж собой, то людей с группами звездожителей. На одной из встреч у Спыхальского без звездных гостей было решено, что два самых крупных галактических корабля, Пожиратель пространства и Кормчий, должны продолжать путешествие вглубь галактики. Вера объяснила, почему вторжение в звездную глубину не может быть отложено. У экспедиции на Ору было две задачи. Из них выполнена лишь первая. Заложены организационные основы Межзвездного Союза. «Однако», — сказала Вера, — «где-то обитает высокоразвитый народ галактов. Нового о нем мы не узнали. У этого народа имеются могущественные враги, и о них нам ничего не известно. Мы работаем над созданием братства звездожителей. Но эта работа окажется под угрозой, если мы не узнаем, не грозит ли что-либо проектируемому Межзвездному Союзу. Куда направить корабли на поиск? Откуда галакты прилетали в Геады и на Альтаир? Вероятнее всего, из Плеяд, ближайшего к Геадам звездного скопления. Итак, прыжок на Плеяды, где люди еще не бывали, вот очередное задание. «Я лечу на Пожиратели пространства», — закончила Вера. «Эвакуация гостей и отправка кораблей на Землю возлагается на руководителей Оры». Я спросил Ромеро, когда совещание закончилось. «Вы с нами, Павел, или на Землю?» Он сухо ответил. В древности главным достоинством мужчины считалось умение сражаться с врагами. Пожиратель пространства имеет задание найти врагов. Я потерял бы к себе уважение, если бы уклонился от возможности показать свою мужскую храбрость. Думаю, ту же мысль он мог бы высказать и не столь витиевато. Вскоре на Арктур, на Альдебаран, на Капеллу, на Фомальгаут улетели корабли. Настал черед Веги. Ночь перед отлетом Фиолы я провел в ее саду под грустным светом искусственной луны. Мы больше молчали, чем разговаривали. В молчании было что-то до того лирически земное, что грусть моя превратилась в печаль. Это была первая ночь с Фиолой, когда она не выспрашивала ни о науке, ни о космосе, ни о социальных наших порядках, ни о звездных кораблях. Интимно глуповатая ночь. Подлинная ночь влюбленных. Зажигается солнце, Элли. «Мне надо уходить. Мы увидимся в звездном порту», — сказала она утром. Вечером на базу звездолетов один за другим подъезжали автобусы. Из них выплескивались сияющие столбы вегажителей. Сумрачный нарядный свет озарил базу, так как было много гостей с Веги. Я пришел с Лусином. Многие узнавали меня, махали руками, приветственно вспыхивали глазами. Потом показалась Фиола. Я сделал к ней шаг, и она мигом очутилась около меня. «Ты обещал приехать», — напомнила она. «Желанная и недоступная», — повторил я, когда она уносилась в звездолет. Потом мы с Лусином долго ходили по Оре. «Ты биолог, Лусин», — сказал я. «Ты знаешь, что продолжение рода — один из стимулов любви. Может ли она быть, если нет этого стимула продолжить род? Если два существа разнородны, потомство у них невозможно. Законна ли их любовь?» Лусин понял мое состояние лучше, чем я ожидал. «Любовь — продолжение рода, да, так начиналось. Будет новой. Любовь — единение душ. Высшая связь индивидов». Выходит, я случайно попал в пионеры нарождающегося чувства, единство родственных душ Вселенной. Мне выпало на долю первому полюбить биологически чуждое существо? «Да, Элли. Первые шаги. Сегодня чуждо, завтра близко». «Завтра будет твой ископаемый бог с головой сокола», — сказал я с досадой. «Дальше этого ваша биология не пойдет». На другой день флотилия из трех звездолетов с ангелами уходила на Геады. Посадка крылатых на корабли совершалась под крики и клёкот. Знакомые ангелы кидались прощаться, увеличивая беспорядок плачем и причитаниями. А потом в крылатой толпе появился труп, и разыгрался скандал. Труп заметил нас и, расшвыривая сородичей мощными крыльями, ринулся на перерез общему потоку. Он ревел, обращаясь почему-то ко мне одному: «Элли! Элли! Элли!» Обхватив меня крыльями, он страшно закликотал: «Не пойду! Хочу с людьми!» У Лусина в глазах стояли слезы. Он с нежностью гладил глинцевитые крылья труба. «Хороший!» — шептал он. «Замечательный! Лучше всех!» Я разыскал Спыхальского и объяснил, что происходит. «Хотите взять ангела с собой?» — изумился Спыхальский. «А какого вам черта в ангеле?» «Посмотрите на него», — сказал я. «Это же красавец! Привести такого на землю он же всех потрясет! И он привязался к нам не меньше, чем мы к нему!» Спыхальский вызвал Веру, сообщил ей о желании труба и нашим, и от себя добавил, что ходатайствует о том же. «Можете взять труба», — сказала Вера, исчезая. Я помчался к своим, издали крича, что дело выгорело. У труба в крыльях дьявольская сила, он так сжал меня, что моя голова закружилась. «Я твой раб», — сказал он. «Раб навеки, Элли». «Ты мой адъютант», — сказал я. «Адъютант — это что-то не ниже друга, что-то близкое, почти братское. На правах друга я попрошу об одном приятельском одолжении». «Спрашивай и требуй. Я счастлив, могущественный». «Прими ванну и смени одежду. На складе заготовлены тюки ангельских рубах, возьми дюжину в запас». Он немедленно взмыл вверх. Для такого тяжеловеса летал он великолепно.